Глава 30. Наконец настал день свадьбы. С этого дня я стану королевой Шахара, а его жители — моими подданными. Я испытывала благоговейный трепет. Это всего лишь управление, как с маленькой деревней, только она будет больше, — успокаивала себя. «А, кстати, я слышала от Эмиля, у тебя появился редкий дар», — с любопытством спросила Биби, поправляя мою белую фату. «Да, когда на меня напали, внезапно на моих руках появился маленький огонек», — задумчиво произнесла я. С того дня ни разу не возвращалась к этой теме. Эмиль вскользь упоминал о дарах истинной пары, и все. «Тогда нам надо пригласить главного мага и ректора Академии Шахар. Вероятно, он поможет тебе в этом. Мы с братом еще не сталкивались с таким, как и наши родители. Может, у тебя это было в крови, либо истинность начинает потихоньку возвращаться в наши края в полной мере», — задумчиво произнесла Биби. «Либо, как предполагает Эмиль, истинные пары можно найти по всему миру. Благодаря Биби я узнала много интересного о королевстве Шахар. Оказывается, за несколько дней до свадьбы молодожены не должны встречаться друг с другом. Но здешние правила больше походили на правила европейских королевств в моем мире. Внешне, да, эта страна больше напоминала султанат, но с другим укладом жизни. Не было гарема и отдельной женской половины. Здесь королева, как и остальные женщины страны, могла править и заниматься делами наравне с мужчинами, чего не скажешь о королевстве Хайграунд. В первый же день Биби меня заверила, что Рагнар будет ей племянником. Она ни на минуту не отходила от малыша, даже зная, что он принц соседнего государства, что меня умиляло. Вот и сейчас Рагнар играл с новыми игрушками на полу позади нас. Мой народ его примет как своего. Жаль, что Рагнар потом уедет править своей страной, — с тоской произнесла Биби, заметив мой взгляд. Кстати, об Эмиле. Он, оказывается, жесткий правитель. Точнее, он сделает то, что считает нужным, и его слова никак не обсуждаются. А со мной он совсем нежен. По приказу Эмиля Рагнару доставили деревянного коня, игрушечный меч и почти настоящий лук со стрелами. Это было лишнее, но Эмиль сказал, что будет баловать моего сына как своего. Эмиль, оказывается, уже придумал титул для Рагнара. «Великий королевский принц». Я была благодарна за это. Также Биби меня ввела в курс дела. Как выяснилось, она временно управляла дворцом, пока не появится новая королева. В мои обязанности теперь будет входить управление персоналом, награда местных аристократок, если те заслужили, многочисленные благотворительные фонды, устроение чаепитий и многое другое, а также, если требуется мое присутствие на больших аудиенциях, то посещать их. У королевства уже был твердый фундамент. Министры работали как слаженный механизм, и я сомневалась, что им нужна моя помощь. Мне лишь оставалось сидеть и наслаждаться жизнью. Но это маловероятно, учитывая мой образ жизни до приезда в Шахар. «Какая ты красивая!» — восхищенно сказала Биби, глядя на мое отражение. А ее глаза были красноречивее слов. Я кивнула ей. Мне понравилось, как я выглядела в свадебном платье. Оно было роскошным и мерцало. Теперь настал черед макияжа. Служанки быстро набросили на меня что-то вроде накидки, чтобы нечаянно не испортить платье. «О боже, Изабелла, перестань хмуриться, я знаю, что ты там настрадалась, но теперь должна улыбаться». Биби вновь меня обняла, и я почувствовала прилив теплоты. Казалось, она была моей младшей сестренкой. «Извини», — пробормотала. «Не могу забыть привычный уклад жизни. Придется теперь привыкнуть к нашему», — весело прощебетала Биби. Сестра Эмиля нанесла на мое лицо пудру как последний штрих. Затем довольно окинула меня взглядом. «Все, ты готова к свадьбе». Воскликнула и захлопала в ладоши, будто это она выходит замуж, а не я. Накануне Мне пришлось лечь спать пораньше, потому что Биби заверила, что после хорошего сна кожа выглядит более отдохнувшей, особенно после поездки. А утром она отвела меня в баню, отдав в руки банщиц. Они массировали всю меня. Аж я уснула. А когда проснулась, почувствовала легкость во всем теле. «Вы такая красивая!» — щебетали служанки. Они восхищенными глазами смотрели на меня, как на богиню. От этого становилось неуютно. Может, потому что сравнивала с отношением к себе на родине Изабеллы? «Вам нужно сделать портрет вместе с моим братом», — проговорила Биби. «Это традиция». Почувствовала, как краснею. «Сегодня я выхожу замуж, и после праздничного застолья у нас будет брачная ночь». «Брачная ночь. Это так волнительно». Представила сцену, где мы с Эмилем вдвоем на одной кровати. Как его губы будут прижиматься к моим. Сердце начало стучать быстрее, отбивая барабанную дробь. Я чувствовала, как тело охватил жар, а руки начали дрожать. Это все не из-за нервозности, а из-за предвкушения. Внизу живота запорхали бабочки, но мне пришлось вынырнуть из мыслей, потому что услышала громкую музыку. «Изабелла, церемония началась!» Радостно захлопала в ладоши Биби. И я улыбнулась в ответ. «Нам нужно пройти в свадебную кабину». Биби открыла дверь и велела следовать за ней. Она сообщила, что все уважаемые и знатные гости уже собрались в главном зале и ждут жениха с невестой. Я бросила взгляд на сына, перед тем, как двери в мои покои закрылись. Рагнар во время процессии пока что останется с няней в комнате королевы. Хотя, видит Бог, я бы хотела его взять с собой. «Это маленькая смежная комната перед процессией», — щебетала Биби, не давая мне погрузиться в темные мысли. «За этой дверью сидели не только местные аристократы, но и приезжие. Александр с женой. Рай и прочие делегации из соседних стран. Потому что это не просто свадьба. Эмиль объявил всему миру, что я, графиня Савойи, его истинная пара. Интересно, что он сейчас делает? Нервничает, как и я? Он ведь говорил, что женится впервые. У алтаря вы обменяетесь свадебной клятвой, а также парной татуировкой», — декламировала Биби из бумаги. «Парная татуировка?» — удивилась я. «Не кольца?» — Биби хмыкнула в ответ. «Да, в нашем клане мы ставим на безымянный палец татуировку в виде тигриной головы», — сообщала она очевидную вещь. «Это не больно». «Слушай», — обратилась я к Биби, — «а ты можешь превращаться в тигра». Брови сестренки Эмиля взлетели, будто она не ждала такого вопроса. «Ну, в общем-то, да. Только женщины превращаются не в тигров», — смущенно проговорила Биби. «Ого, любопытно. И в кого же?» «Феник, я пустынный лис». «Наша мать была пустынной лисой», — пояснила она. Настал мой черед удивляться. «Насколько помню, феньки — это маленькие лисы с большими ушами, такие милые». Не успела задать еще вопросы, как прозвучали фанфары. «Ваше превосходительство, сейчас вы можете войти», — услышала женский голос. Дородная женщина в официальной одежде поклонилась ко мне и открыла двери. Биби пихнула в мои руки пышные белые цветы, по виду напоминавшие пионы, спешно покрыла лицо фато и удовлетворенно кивнула. Я улыбнулась в ответ, затем вышла на красную ковровую дорожку. Заиграла музыка, и я медленно пошла в сторону алтаря, туда, где меня ждал мой суженый. Как только наши глаза встретились, он улыбнулся настолько широко, что все присутствующие точно заметили, как Эмиль влюблен. Я улыбалась ему в ответ со всей искренностью. Не останавливаясь, я все шла и шла. Казалось, прошла целая вечность. Мои колени уже начали дрожать от нервов. Это был путь невесты. Биби объясняла, почему я должна была пройти одна, но я напрочь забыла. Краем глаза заметила недовольный взгляд Александра и Камелии. Рай излучал счастье и махал мне рукой. И вот я наконец-то достигла Эмиля. Он подал мне руку, я взяла ее. Эмиль поцеловал тыльную сторону при всех. Я услышала тихие ахи и охи. Затем мы повернулись к настоятелю храма. Увидев, как мы держимся за руки, он добродушно улыбнулся, затем открыл свою книгу и глубоким баритоном обратился к Эмилю. «До сего момента вы, Эмиль из рода Хасаб и Изабелла из рода Савуи, шли каждый своим путем и теперь хотите соединиться узами брака, чтобы до скончания ваших жизней провести их вместе в болезни и здравии, бедности и богатстве, молодости и старости. Король Шахара, Эмиль, Хасаб, согласен ли ты взять в жену Изабеллу Савои?» Присутствующие затаили дыхание. Эмиль посмотрел на меня, а его глаза сияли от счастья. «Да, согласен». Гости захлопали. «А вы, Изабелла Савои, готовы взять Эмиля в мужья?» «Да, готова», — кивнула в ответ. Настоятель благословил нас на счастливый брак. А затем на мраморной стойке, что стояла позади мужчины, вспыхнул свет. «Протяните руки», — объявил монотонным голосом настоятель, и мы подчинились. Ярко загорелся свет, и мой палец кольнуло чем-то, будто маленькой иголкой. Затем свет погас, и я увидела, что на безымянном пальце появилась татуировка, о которой ранее говорила Биби. Я удивленно заморгала. Она мерцала и была прекрасна.